Глава 12. Через полминуты в комнату вошли двое. Один незнакомый, а второй — усы и бакенбарды для кого-то, может, и делали его незнакомым. Но я-то легко разглядел за шпионским маскарадом знакомый облик. «Добрый вечер, Валентин Никитич», — насмешливо сказал я. «Все-таки Шершеля Фам, вы правы. Правда, Фам другая, но главное — принцип». Он снял пальто и шляпу, остался в элегантном костюме. Видимо, таким его и видел Рашпиль, пытаясь потом косноязычно выразить впечатление. Надо сказать, что несложный грим и вправду заметно менял облик аптекаря. Это у меня зоркий глаз, а кто иной, на самом деле вряд ли заметил бы здесь театр одного актера. Для обычного взгляда фармацевт Лапшин один человек, а этот импозантный тип кто-то совсем другой. «А вы, я вижу, вошли уже в контакт», — процедил он, подсаживаясь к столу. «Чаи распиваете?» «Тогда и мы составим компанию, если не возражаете». «Нет, конечно», — сказал я, — «наоборот, иначе для чего же я здесь нахожусь?» «Пойду еще чашки принесу», — сказала Вера, мельком глянув на меня. Показалось, что этим взглядом она постаралась передать мне нечто большее. Спутник фармацевта, здоровый детина пролетарского вида, молча уселся за стол. Краем глаза я успел заметить, какие могучие у него кисти рук и запястья. Подковы может гнуть собака. Да вряд ли он какой-либо спортсмен. В движениях, в походке. Я не заметил той пружинной собранности, точности, культуры тела, которая вырабатывается тренировками и заметно наметанному глазу. Нет, все это у него сыро, грузно, топорно. Однако природное силище, не нашедшее спортивного применения, она, конечно, имеется. Этот мужик родился, чтобы стать борцом или тяжелоатлетом, да вот жизнь повернула не туда. Вера принесла еще две чашки, брякнула на стол. «Ну что ж, поговорим», — сказал Лапшин. Он явно пытался перехватить инициативу в разговоре. Разумно с его стороны. «А мне важно не дать ему этого сделать». В таких ситуациях надо психологически все сразу ставить по местам. «Ну, положим, сначала поговорю я. Ваша задача — слушать и ничего не упустить. Начну с того, что я самый настоящий, самый реальный сотрудник МГБ, самый русский и никакой другой. И даже советский был». «Теперь не советский?» — Лапшин криво ухмыльнулся. «Теперь нет», — спокойно ответил я. «А русским остался и буду, но не об этом речь. Итак, я сотрудник МГБ. А до того был таким же настоящим сотрудником военной контрразведки в Берлине, в советской зоне оккупации. Был в постоянном контакте с американцами, с англичанами тоже, но меньше. С французами совсем не сталкивался. Понятно, надеюсь, к чему я клоню? Не буду говорить о мотивах, сразу вывод». Провизор перебил. «А почему же не будете? Мне это очень любопытно знать». Я кивнул. «Вполне понимаю вас. Больше скажу, и для меня это самое важное в жизни — душевный переворот. Но я уже сказал, это отдельная тема, не сейчас. Когда-нибудь, возможно, и поговорим, а сейчас нет времени. Сейчас только факты. Короче, продолжаю». И я поведал о том, как стал искать контакты, и нашел. Встречались в обстановке глубокой секретности. Американские разведчики постепенно поверили мне и сказали, что хотят отправить меня в Советский Союз с заданием. На что я согласился. В моей версии со мной беседовал обаятельный и представительный дядя средних лет в штатском, неплохо говорящий по-русски. Похожих типов Соколов встречал в Германии среди американцев. Его память помогла мне воссоздать обобщенный портрет такого человека. Сей респектабельный янки сказал следующее. «Нам известно, что в некоторых местах западной части СССР, побывавшей под оккупацией, остались разрозненные ячейки бывших местных служак Гитлера. Нам, — не скрывал американец, — плевать, кто они такие, хоть сатанисты. В нашем деле отбросов нет, есть только польза. Если от них польза будет, значит, так тому и быть». И далее этот мой фантом как бы сказал: «Мы хотим направить вас в город Псков. Бывали там?» «Нет, никогда». «Значит, побываете и так. Задача». Задача ясна. Будучи переведенным по службе в Псков, наладить контакт с самодеятельной резидентурой, превратить ее из доморощенной партизанщины в структуру ЦРГ. «Какую структуру?» — вырвалось у аптекаря. «Нам надо стать подразделением Центральной разведывательной группы», — внушительно объяснил я, — «то есть разведки США». «Разумеется, я прилично осведомлен в истории американских спецслужб. Изучали в обязательном порядке. Во время войны существовало управление стратегических служб Расформированная сразу после наступления мира, но уже в январе 1946-го президент Трумэн создал ЦРГ, которое через год преобразовали в знаменитое ЦРУ. Так что в данный момент речь идет о ЦРГ. На лице Валентина Никитича явственно выразилась работа мысли. «Что же выходит?» — поразмыслил он вслух. «Вас так вот взяли и по желанию американцев перевели в Псков?» «Так оно и есть. Да еще в другое ведомство», — подтвердил я. «Из Министерства вооруженных сил в Министерство госбезопасности». «Что это значит?» «Это значит», — я указал пальцем вверх, — «что там работают наши люди». «Кто? Не знаю. И не лезу в это». «Так-так», — промолвил аптекарь. «Ну ладно». «Федя», — внезапно сказал он здоровяку, — «вон там в шкафу общая тетрадь. Дай-ка сюда». Федя массивно встал, начал обходить стол, чтобы протиснуться между мной и шкафом. «Какая нахрен общая тетрадь?» Эта мысль пробежала во мне как-то призрачно, зато Вера вновь стремительно метнула взгляд прямо мне в глаза, и в этот раз я ее понял. Еще бы секунда, и я мог не успеть, но успел. Федина ручище уже коснулось моего плеча, и вариант ухода у меня был только один — вниз, что я и сделал, упав на пол и ногами отшвырнув от себя стул. И левой ногой со всей силы жахнул Феде в пах. Амбал взвыл, скрючился, почти уперся огромной башкой в стол. Я вскочил уже с Вальтером в руке. Все надо делать не быстро, а мгновенно. Секунда. И я рукояткой пистолета врезал по Фединому жбану. И еще раз для гарантии. Такому бугаю как раз. Утробно хрюкнув, громила свалился на пол. Почти бесшумно. Я перешагнул через него. Остолбеневший аптекарь сидел, глядя на меня. Видать, произошедшее пока не вместилось в его сознание. Я перевел дух и сказал вкратчиво. «Ну что же это вы, Валентин Никитич, нехорошо. А главное, глупо. Ну-ка, встаньте». Этот приказ я сопроводил легким движением пистолетного ствола. Загипнотизированный Лапшин поднялся. Также вежливо я продолжил. «Я понимаю, что вывеску вам портить нельзя. Сам в этом не заинтересован, поэтому починим коптерку». И левой рукой пробил резкий крюк в печень. Болезненно сморщился фармацевт, сползая на пол. «Не думайте, что это все», — предупредил я. Не очень сильным ударом колена в голову я прокинул его на бок, а вот здесь уж грохнул посильнее носком лакированной туфли в промежность. Весьма больно и наверняка немного травматично. Но старался, чтобы не слишком. Сдавленный, обиженный стон был ответом на это оскорбление действием. Я еще раз перевел дух. «Странные у вас партнеры, Вера Васильевна. Надо же думать хоть немного». Она пожала плечами, а во взгляде промелькнул юмор. «Ладно», — сказал я. «Первое знакомство вышло так себе, но ничего, не прощаюсь. А, кажется, Федя возвращается». Вцепившись руками в стол и ворча нечленораздельная, детина в самом деле с трудом поднимался. Его заметно пошатывало. Шагнув к нему, я в третий раз шарахнул по кумполу, на этот раз сдержанно, ибо даже для такой кабаньей башки может быть перебор. Федя вновь рухнул. «Опять ушел», — прокомментировал я. «Итак, не прощаюсь. Увидимся». «Вам, Вера Васильевна, всего доброго». «И вам не болеть», — ответила она. «Даже не подумаю». Так я покинул этот дом. Проулками, дворами, как можно незаметнее, добрался до конспиративной комнаты, где и переночевал. А утром был в управлении, докладывал лично Лагунову. Судя по всему, план у них был меня малость придушить, помять, сломать психологически и выпытать, что правда, что неправда. Считаю, начало положено, стоит развивать знакомство. И еще, товарищ полковник, пожалуй, это самое важное наблюдение. «Слушаю», — Лагунов заинтересованно глянул на меня. «Из произошедшего я делаю вывод, что Лапшин лишь связной. Передаточное звено. Немаловажное в данной системе, но не главное. Наблюдатель, информатор, аналитик. Бесспорно, он человек не глупый, образованный. Аптека в центре города, посетителей много, сведения рекой льются. Анализировать их, сообщать наверх — вот его задача. А наша задача — добраться до этого верха», — проговорил полковник раздельно. «Да». «Ну так что ты дальше предлагаешь?» «Я сказал, что по здравому смыслу вести надо себя так, как будто ничего не было. И им, и мне. Ну, шофера Анатолия и дуболома Федю я в расчет не беру. Это низшее звено, пушечное мясо». «Между прочим», — перебил полковник, — «ты номер машины запомнил?» «Первым делом», — кивнул я и сообщил номер. Чернильной ручкой вечное перо он нацарапал номер на листочке, пообещал. «Выясним, между прочим», — сказал я, — «директор ресторана на вас ссылался. И на полковника Алмазова». Лагунов, понимающе кивнул. «Все верно, наш человек. Ну, то есть, как?» Он сдержанно усмехнулся. «Принудительно наш. Знаем грехи его тяжкие, деятель с гнильцой, и сейчас, подозреваю, крутит-мутит, но потихоньку. По-крупному боится. И правильно, понимает, что хорошо живет, пока мы ему разрешаем. Кстати, можешь с ним работать. Его зовут Георгий Георгиевич Христофоров. Я ему скажу, только ты с ним аккуратно». «Это ясно, товарищ полковник. Я продолжаю». «Слушаю». Он мельком глянул на часы. «Я повторил, что Анатолий и Федя вряд ли представляют какой-то оперативный интерес, а вот Лапшин и Шаталова...» «На Шаталову эту мне Христофоров усиленно намекал, и я скуповато пояснил, на что именно намекал директор ресторана, добавив, и у нее хорошая жилплощадь, при том, что здесь она без году неделя. Откуда?» Лицо полковника посуровило. «Возможно, он подумал о том, о чем не хотел или не мог мне сказать». «Ладно», — был ответ. «Шаталова, говоришь?» «Вера Васильевна». «Проверим». «Твои ближайшие действия?» «Навестить аптекаря?» «Надавить на него?» «Аккуратно, но твердо. Сказать, чтобы глупостей больше не делал, а вывел меня на верхушку их системы. Потом хотел заглянуть к Христофорову, выясню побольше про Шаталову. Параллельно. Наверняка он может такие нюансы знать, какие официальные данные не скажут». «Кстати, товарищ полковник, вы Кудрявцева подключаете ко мне в помощь?» Лагунов чуть усмехнулся. «Понравилось с ним работать?» «Толковый парень, ничего не скажешь». «Толковый, но молодой еще». «А ведь если работать, придется ему раскрыть суть нашей комбинации. Он, конечно, парень свой, предан, выдержан и так далее, но по молодости может сболтнуть нечаянно и все обрушить. Твое мнение?» «Я с ним поговорю как следует. Он все на лету хватает. Объясню, справится». Полковник долго смотрел на меня проникающим и оценивающим взглядом. «Ну, гляди», — сказал он, — «наконец, ответственность на тебе». «Есть». И, выйдя от начальника управления, потребовал к себе Кудрявцева. Он прибыл через 5 минут. «Вызывали, товарищ майор?» — воскликнул весело. «Присаживайся», — я кивнул на стул. «Разговор под грифом 2.0. Совершенно секретно. Вник?» «Вникаю». Он сразу стал серьезным. «К этой секунде я уже продумал план разговора. Во все детали посвящать старшего лейтенанта я не стал, но главное сказал. Работаем по легенде. Я агент ЦРГ, внедренный в систему советского МГБ с конкретным заданием выявить антисоветскую сеть, созданную в Пскове и области, поставить ее на службу США». «Ты понимаешь, какая это ответственность?» — сказал я, видя, что у молодого офицера уже захватывает дух от того, в какую сложную, тонкую игру он может быть вовлечен. «И какие тут перспективы? Какие приключения?» Поэтому я счел нужным остудить младшего коллегу. «Иван, послушай внимательно. В нашем деле нет ничего вреднее романтизма. Холодная голова, внимание к мелочам, расчетливость на каждом шагу. Вот наше главное оружие, понял?» Он кивнул, но я счел нужным усилить воспитательный момент. «Поверь мне, как старшему товарищу, в идеале чекист не должен вынимать пистолет, не должен махать кулаками, в широком смысле слова. Его основной инструмент — голова». Тут я, конечно, внутренне усмехнулся, вспомнив себя с Вальтером и рукопашным боем, и сказал так. «Нет, конечно, к этому всему надо быть готовым. И надо уметь. Хорошо уметь». «Ну, товарищ майор», — Старлей расплылся в улыбке, — «вы нам показали, как вы умеете все это делать». «Да, умею. Спасибо тем, кто учил, и делаю неплохо. Скромничать не стану. И жизнь не идеал. Но главное — голова, голова, еще раз голова. Как сказал Феликс Эдмундыч, у чекиста должно быть горячее сердце и холодная голова, без восторгов, без эмоций, без полетов мыслей, сбор информации, анализ, вывод, только так». Говоря это, я видел, что Кудрявцев вникает внимательно. Мои слова для него не пустой звук. Он умеет учиться. Из него получится толк. И я поручил ему линию Боровков-Синельников. «Задача непростая», — сказал я. «Ты должен сам это сделать и охранника настроить так, чтобы этот Синельников ничего не заподозрил. Продумай хорошенько». «Я верю, что сделаешь, но надо работать тонко. Задача ясна?» «Вполне. Тогда вперед». А сам отправился в аптеку, испытывал смешанные чувства. С одной стороны, легкое злорадство, представляя себе физиономию заведующего этим учреждением. С другой, опять же, мне хотелось увидеть Марию, ее взгляд, ее улыбку. Это уже вне всяких расчетов и планов. Просто хотелось, и все. Хотелось и сбылось. Шагнул в помещение и увидел, правда, народу толпилось много, но она тоже заметила меня, радостно улыбнулась. Пока мне этого хватило. Я улыбнулся в ответ, но сдержанно, и речь моя была официальна. «Здравствуйте, заведующий у себя?» «Да», — сказала Мария. «Позовите, пожалуйста». Она отлучилась на несколько секунд и вышла вместе с Лапшиным. Нужно отдать ему должное, он держался совершенно спокойно, точно вчера ничего и не было. Мой прогноз оказался верным. «Вы ко мне, пройдите». И мы прошли к нему в крохотный кабинетик. «Не услышат?» — спросил я сухо. «Можете не волноваться, хотя кричать все же не следует. Не собираюсь. Вчерашнего хватит. Поговорим по делу?» «Поговорим». Он старался держаться уверенно, смотреть твердо. И я подумал, что на самом деле Наймушин мог уловить в нем то, что заставило смотреть на фраера с почтением и понимать, что борзеть с ним нельзя. Но то гопник Рашпиль, а меня-то не проймешь этим психологическим театром. Валентин Никитич, оставляя в стороне моральные качества, конечно, не дурак, такие вещи он понимал отлично. А задание надавить на меня получил сверху. Сам он на роль резидента не тянет. «Не будем колесить вокруг да около», — сказал я. «Вы убедились в моих серьезных намерениях. Мне нужна встреча с резидентом, но я не настаиваю. Не хотите — не надо. Но в этом случае прошу не забывать, что я действующий офицер МГБ. И выходы на вашу сеть у меня есть. Конечно, основных лиц я трогать не буду, пока. Но проредить эту сеть смогу очень даже хорошо. Рядовое и среднее звено, вот вроде вас, Валентин Никитич. А оставшихся подчиню. Делать я это умею хорошо. Да, на всякий случай, прикрыт я очень надежно, так что никакие доносы типа «Соколов американский шпион» не сработают. Так что, коллеги, последнее слово я выделил ироническим тоном, выбор простой, либо со мной, либо никак. Времени вам на раздумье сутки, может, чуть больше. Завтра, я вскинул руку, глянул на Тиссо. В это же время я приду сюда за ответом, и никаких лишних движений, надеюсь, все вы это понимаете. Я сделал паузу, и Лапшин молчал. На меня не смотрел. Вид имел угрюмый. «Кстати, Валентин Никитич», — напомнил я, — «вы намекали Наймушину, что если он устранит подельников, то все деньги и ему достанутся?» «Какому Наймушину?» — вполголоса проронил аптекарь. «Вашему собутыльнику в ресторане. Мелкий уголовник Наймушин, кличка Рашпиль». Лапшин чуть помедлил с ответом. «Это он вам сказал?» — наконец вымолвил он. «Неважно». Я встал. «Я это к тому, что схема работает в обе стороны». Он поднял на меня сумрачный взгляд. «Угрожаете?» «Предупреждаю. Валентин Никитич, вы человек не глупый. Вы же понимаете, что сейчас вы живете на белом свете, потому что я этого хочу. Я в вас заинтересован. Постарайтесь сделать так, чтобы этот мой интерес длился как можно дольше. Вот и все. Очень просто. Итак, до встречи завтра». И вышел. Шага я напряженно думал. Выведет ли фармацевт меня на резидента? Или хотя бы на лиц к нему приближенных? Ну, замотивировать его мне удалось, это точно. Должен постараться. Другой вопрос, что не от него все тут зависит. Но посмотрим. По крайней мере, завтра посмотрим на результат. Ну а сейчас к Георгию Георгиевичу. Тоже тип занятный. Познакомимся поближе. Время, конечно, для наплыва посетителей раннее, однако ресторан был открыт. Швейцар не тот, а другой, помоложе, преградил мне путь с воинственно надменным видом. Почтения я у него не вызвал, поскольку одет был непрезентабельно, как большинство мужчин той поры. Смесь гражданского и армейского. «Куда?» — грозно надыбился форменный страж. Я выхватил удостоверение и сунул ему чуть ли не в нос. «От полковника Лагунова», — сказал я, жестко, не сомневаясь, что швейцар в курсе отношений начальника с УМГБ. «Георгий Георгиевич, у себя». Он так подобострастно просиял, как будто вдруг увидел воскресшего Ленина или как минимум Луначарского. «А, от Николая Михайловича. Как же, как же». «Георгиевич? Да, у себя. На второй этаж, вон туда и по лестнице второй этаж. Второй кабинет направо. Да». От служебного рвения он начал мельтешить повторами. «Благодарю», — сухо обронил я, свернул в указанный коридорчик, увидел тесную крутую лестницу в два пролета, стал подниматься. Явственно услышал, как наверху скрипнула дверь. А потом вдруг быстрые шаги. Они удалялись от меня, и между ними и дверным скрипом была пауза секунд в пять. Какое-то нехорошее предчувствие овеяло меня. Я резко ускорился, вбежал на второй этаж. Полутемный коридор, тускло освещенный сиротливой лампочкой без плафона. Слева — глухая стена, справа — три двери. Из-за ближайшей ко мне я различил негромкие женские голоса, мелодию, звучащую по радио, и щелканье счетных костяшек. Бухгалтерия, должно быть. Вторая — кабинет директора. Богато обита черной кожей, медные заклепки. Но роскошь древняя, винтажная, кожа сильно потерта. Я для проформы бухнул кулаком в эту облезлую поверхность. «Можно?» — и распахнул дверь, не дожидаясь ответа. И в первый миг страшно удивился. Христофоров сидел в кресле за рабочим столом, смотрел прямо на меня тоскливым взором. Рот перекошен, а сам он неловко скрючился в бок, прижимая левую руку к груди. Тут я мгновенно все понял. «Георгий Георгиевич!» — я уже рядом с ним. Увидел, что левый борт пиджака и рукав стремительно намокают кровью. Глаза из тоскливых сделались страдальческими, а губы слабо кривятся, пытаясь что-то произнести. «Сейчас, Георгий Георгиевич, потерпите, я сейчас». В мгновение ока я выскочил в коридор, рванул на себя первую дверь. Три женщины за столами, полными разграфленных бумаг, уставились на меня. Рука ближней застыла над канцелярскими счетами. «Молодой человек!» — грозным голосом начала она. «Скорее!» — рявкнул я. «Ваш директор ранен. Нападение есть, медик?» «Я!» — залепетала другая. «Я курсы медсестер кончала. Быстро к нему в кабинет! Быстро!» — и бросился прочь. «Шаги!» «Вот они, шаги!» Я пробежал директорский кабинет, с силой дернул третью дверь, заперта. Дальше коридор, площадка и еще лестница. Черный ход. Я стремглав сбежал вниз, не упуская никаких деталей. Правда, их и не было. Ступени, перила, стены, вот и все детали. Выходная дверь была приоткрыта. Я очутился в глухом дворе, правда, со множеством всяких разных дверей. Метнулся к первой, заперта. Вторая закрыта, третья открыта. Полутемный сквозной коридор. Я пробежал по нему, толкнул обратную дверь и оказался на улице. Люди, машины. Лошадь с грохотом везет телегу с какой-то поклажей. Ну, ищи свищи. Мысленно плюнув, я вернулся. Уже на входе на черную лестницу ясно стало, какая паника и неразбериха царят наверху. «Врача! Врача!» — истерил визгливый женский голос. «Да куда врача?» Тоже женский, но низкий контральто. «Милицию вызывайте. Похоже, дело плохо». Взбежав наверх, я застал в коридоре суету и суматоху, создаваемую женским персоналом и одним немолодым мужчиной в довольно приличном, хотя и потертом костюме. «Вот», — воскликнула одна особа, — «вот этот гражданин, который сообщил». «Все верно», — заметил я. «Кто здесь за старшего?» «Я», — растерянно сказал мужчина, — «я заместитель директора Карташов Геннадий Ильич». Он был невзрачен, не молод и лысоват. Я показал ему удостоверение, но он был так огорошен случившимся, что даже не удивился. «Да-да, конечно», — пробормотал он. «Что с Христофоровым? Скончался?» Замдиректора судорожно сглотнул. «Да, умер». «Сочувствую. Милицию вызывали?» «Нет еще». «Вызывайте, немедля». «И где мы с вами можем поговорить?» «У меня комната, кабинет на первом этаже». «Хорошо». «А вот это что за дверь?» Я указал пальцем на запертую. «Это архив». «Ключи у кого?» «Не знаю», — испугался зам. «Ключи оказались у старшего бухгалтера, одной из трех теток». Я велел отпереть архив. Это оказался чулан без окон. Осторожно осмотревшись, я убедился, что последние несколько дней здесь точно никто не был. «Все верно. Значит, убийца выбежал через черный ход, и я слышал его шаги». «А вы?» — обратился я к женщинам. «Вы что-то слышали? Видели?» «Все трое клялись, что нет. У нас радио играло, оперетта, мадемуазель Нитуш». «Ну, здесь им можно верить». Я прошел в директорский кабинет. Христофоров завалился в угол роскошного старинного кресла, чуть ли не трона, уронив голову на грудь. Не прикасаясь к телу и вообще ни к чему, я осмотрел труп. Убедился, что причиной смерти явилось проникающее колото-резанное ранение в грудь. Скорее всего, точно в сердце. Похоже, что удар был один и нанес его профессионал. Лезвие узкое и обоюдоострое, типа стилета. Картина преступления мало-помалу прояснялась, но требовала уточнений. «Геннадий Ильич», — позвал я. «Пойдемте к вам». «Да-да, конечно». «Милицию вызывали?» «Да». «Ну, идемте». В кабинете Карташова я прежде всего пустился выяснять, что это за черный ход. Обнаружилась история странная и слегка нелепая. Ну, черный ход и черный ход, в принципе, ходи по нему любой. Но покойник Христофоров, оказывается, страшно не любил, когда там кто-то шляется, кроме него. Прямо скандал мог закатить, хоть святых выноси, только сам его использовал, а все прочие работники ресторана от греха подальше туда не совались. Почему так? Да кто же его знает? Геннадий Ильич пожал плечами. Может, из самолюбия такого, вроде как это его директорская привилегия, персональный подъезд, сказал я. Ну, вроде того. А вообще, все про этот ход знали? Да. И посторонние? «Да, наверное. Точно не знаю, но секрета здесь никакого не было. Это было главное, что я выяснил. А прочая мелочь. Милиции и прокуратуры я ждать не стал, прямиком в управление, а там напрямик к начальнику. Тут мне повезло, я наткнулся на Лагунова, выходящего из кабинета. Товарищ полковник, разрешите? Очень срочно». Он недовольно посмотрел на часы. «Что, нельзя отложить? К сожалению, срочные новости».